Глава 16. Семен Демидович обедал. Даже не так. Вкушал, смакуя каждый кусочек. Жареный гусь с яблоками под сметанным соусом соседствовал на его столе с маринованными грибочками и отварной картошкой. Отдельно стоял графинчик запотевшего коньяка. Полицейский аккуратно отрезал небольшой ломтик гуся, медленно пережевывал, наслаждаясь палитрой вкусов. Затем полировал его глотком коньяка и закусывал грибочками. Мужчина аж жмурился от удовольствия. Давненько у него не было возможности вот так без спешки поесть в свое удовольствие. Аж целую неделю. Но трапеза полицейского была грубо прервана. Кто-то громко пододвинул рядом стул к его столу и плюхнулся на него, положив руки на стол. Семен Демидович в этот момент как раз снова перекатывал во рту глоток коньяка, прикрыв от удовольствия глаза, которые пришлось открыть, чтобы посмотреть на хама и высказать ему все, что он думает о таком поведении. Но гневная речь застряла в горле полицейского, когда он увидел, кто вторгся в его уединенное свидание с прекрасным обедом. Сглотнул полицейский, вставший комом коньяк. «Здравствуйте, Григорий Мстиславович! Чем могу?» «Да все тем же!» — хмыкнул жандарм, с интересом оглядывая заставленный стол. «Помнится, я просил вас найти для меня одну информацию, и сроки уже давно вышли». «Да-да», — закивал толстяк, усиленно вспоминая, куда он дел папку, подготовленную для этого шантажиста. «Все готово, не сомневайтесь. Все, что удалось найти, лежит сейчас в моем кабинете. Можем пройти прямо сейчас, но, может, вы позволите?» И толстяк кинул выразительный взгляд на недоеденную птицу. «Кушайте», — благосклонно кивнул Балаговский. «Я подожду». Однако под чужим взглядом аппетит и прекрасное настроение быстро улетучились, и оперативно покидав себя остатки трапезы, Семен Демидович поспешил в свой кабинет. «Вот!» — вытащил из ящика стола листок полицейский и протянул его этому неприятному типу. «Пришлось изрядно повозиться, все же не одного человека опросить и кое-какие долги списать. Но я смог». Постарался по привычке набить себе цену полицейский. Однако, заметив скучающее выражение на лице собеседника, тут же прекратил это бесполезное занятие и перешел к делу. «Я выяснил, что ваши коллеги искали скупщиков золота, занимающихся этим нелегально. Прошу отметить, что я не поленился и сделал список всех скупщиков золота, как крупных, так и мелких партий. Общались ли с кем из них ваши почившие сослуживцы, мне установить не удалось. Здесь написаны имена всех, кто тогда занимался этим делом. Те, что подчеркнуты, уже покинули этот свет. Карандашом я обвел имя скупщика, которого удалось поймать на горячем. И сейчас он в Сибири, в одной из тамошних тюрем. Остальные пока еще на свободе, все еще живут здесь, в нашем городе». «Их поймать на горячем не удалось?» — вскинул бровь Балаговский. «И да, и нет!» — скривился Семен Демидович. «За некоторыми стоят сильные покровители, и нам в их сторону даже дышать запретили». «Кто?» Толстяк молча ткнул пальцем в потолок, на что жандарм, понимающе кивнул и забрал листок. «Что ж, до следующей встречи!» — улыбнулся он, разворачиваясь к выходу. У полицейского в этот момент внутри все похолодело. «Как?» — голос осип от накипевшего осознания, хотя разум отказывался верить. Неужели он сам стал одним из тех, кого сами полицейские используют в своей выгоде? А как она закончится? Спускают в утиль? «Но я думал, что мы в расчете». «А вы прекратили применять пытки в допросах?» — рассмеялся жандарм. «Что-то я сомневаюсь». Сам недавно участвовал в опросе. С сарказмом произнес он последнее слово. «Задержанных алеутов из общины. Вот когда поменяете свои методы, тогда и поговорим». Толстяк обреченно рухнул в свое кресло, злыми и растерянными глазами, смотря в спину уходящего Балаговского. Похоже, он точно на крючке. Ведь других способов выбить признание у Семена Демидовича не было, а начальство требует результат. От такого огорчения полицейский достал припрятанную бутылку столичной водки и, открыв ее, тут же замахнул в себя четверть напитка прямо из горла. Зашедший через полчаса верный Матвей застал спящее в кресле начальство и валяющуюся на полу пустую бутыль. Покачав неодобрительно головой, унтер убрал все компрометирующие толстяка улики и аккуратно прикрыл за собой дверь. Видно, очередной допрос придется отложить. Насвистывая себе под нос мелодию из трех нот, я неторопливо шел домой и вспоминал лицо толстяка. Эка его приплющило-то. Даже смешно стало. Ну ничего, пусть на себе почувствует, каково это, когда тебя держат за яйца. Сам список с именами пока мало что дает. Нужно еще узнать, кто все эти люди, где живут, кому из них ходили мои предшественники. И начну я с первого пункта. Даже знаю, кого для начала можно спросить. Роб давно здесь живет, как раз с золотом имел дело и крутится в этой сфере. Определенно мне повезло, что Анука с ним познакомилась, а потом и нас свела. Ирландец с Артемом продолжали все так же по очереди навещать детей в общине, но мне снова повезло. Сегодня была очередь Артема, и Роб был дома. Так что никто не мешал мне с ним поговорить и расспросить в спокойной обстановке. Покрутив задумчиво список, ирландец прикурил сигару и, пыхнув ароматным дымом, начал описывать каждое имя. Арчибальд Кроуди, англичанин, занимается скупкой краденого в основном. Золото для него просто один из товаров, что есть на этой земле. Сбыть ему золотишко можно легко, но цену хорошую не получишь. Самое большее – половина от реальной стоимости. Однако не брезгует работать ни с кем и платит сразу, как получает товар, из-за чего считается честным дельцом. Почесав подбородок, Роб перешел к следующему имени. Филиппус Хендрикс, родом из Голландии. Мутный тип. Держит магазин готового белья. Но сам за прилавком не стоит. Мало кто его видел лично. Экспедиций на поиск россыпи не создает. Но при этом упорно ходят слухи, что у него золотишко, причем самородное, водится. Кто эти слухи распускает, тут же насторожился я. А черт его знает. В барах иногда кто-нибудь сболтнет, что видел под прилавком в его магазине самородок. Иногда в походах на привале слышал, что хвастались, что продали ему через управляющего припрятанную песчинку-другую по хорошей цене. Слухи это слухи, сам не проверял. Тут он посмотрел на подчеркнутое имя и хмыкнул. Этот точно занимался скупкой. Михаэль Кашинский. То ли поляк, то ли немец. По виду чистый немец, но фамилия. Его часто за это высмеивали, а он ярился знатно. Видел его в первые дни, когда прибыл сюда. Но слишком нагло и открыто он действовал. Вот и пристукнули в подворотне. Официально пьяная драка, но все знали, что это его более серьезные люди заказали. Ему можно было сбыть золотишко по хорошей цене. Такую ни один скупщик не давал. Ни тогда, ни сейчас. «Этого не знаю», — ткнул он пальцем на еще одно подчеркнутое имя. «И даже не слышал. А вот этот, тот еще пройдоха». Палец Роба остановился на единственном русском имени из списка. «Феофан Семипальцев. Купчина второго разряда. Я ему разок попробовал со своим песком сунуться, что удалось намыть. Так чуть голым не ушел. Язык у него подвешен. Такого закрутит, что всему веришь. Вот и я чуть не поверил, что он меня сдаст за незаконный сбыт и почти согласился сам весь песок ему отдать. Просто так, представляешь? Хорошо хоть успел одуматься и головой поработать. В общем, ушел я от него и больше ни ногой в его лавку». «А чем он торгует, кроме золота?» «Золотом он не торгует», — покачал головой Роб. «Только скупает, да на большую землю перевозит. А здесь он в основном зерно продает, да иные продукты. У него несколько прилавков на рынке, до связи в Новоперекопе. Услышав город, куда катались мои предшественники перед своей смертью, я тут же сделал стойку. Но оно и понятно. Зерно-то из Калифорнии идет. По морю его доставить дешевле всего. Ну и отсюда товары через море проще отправить. И в столицах продать. Он ведь не только золото прикупает, но и шкуры животных у местных берет. И камнем драгоценным приторговывает. Ну и краденым не брезгует. Только для этого у него отдельный человек есть. Лично не скупает. Про посаженного Роб рассказал мало. Да, был такой. Все газеты раструбили, когда его на горячем взяли. Мол, вон как у нас полиция работает. Не дремлет. А по факту просто никто за спиной у того испанца не стоял. Даже их диаспора почему-то не заступилась. «Спасибо», — задумчиво протянул я. «Помог». «Да чего уж там», — потушив сигару, махнул рукой Роб. «Я завсегда готов помочь». «И что мне дальше делать? Ехать опрашивать всех по списку? И как это провернуть, чтобы не выдать своей принадлежности к жандармерии и при этом получить нужные сведения? Самому прикинуться добытчиком, которому подфартило, и он хочет сбыть нелегальный товар? Не поверят. Проверять будут. Без этого такие ухари давно бы рядом с тем испанцем сидели. И никакая диаспора не помогла бы. Конкуренты бы сами их полиции сдали». «Кстати, а не так ли погорел тот испанец? Вполне может быть. Опять же, начну ходить, спрашивать, и на меня могут непримиримые напасть, или кто иной. Тут подумать треба». Отпустив Роба, я решил не спешить и пока переключиться на что-то другое. 2 года дело стояло, не двигалось, и еще пару дней подождать может. Однако мысли о скупщиках никак не хотели меня покидать. И тогда я обратился к проверенному способу переключения. Занялся тренировкой. Физические нагрузки неплохо мозги прочищают от всего лишнего. Тем более теперь у меня и дом свой есть. А в нем одна из комнат очень неплохо под тренировочный зал подходит. Да и задний двор на крайний случай имеется. В общем, переодевшись и оставшись в одних кальсонах и легкой нательной рубашке, я принялся за разминку. Приседания, отжимания, бег на месте. Затем перешел к работе с саблей. Надо и ей уделять внимание. Благо, прошлая память Григория дала мне знание, как с ней обращаться, и не раз уже выручала. Закончив тренировку с оружием, перешел к работе с подаренным браслетом. Водяной хлыст я уже худо-бедно с ним отрабатывал. Теперь пора и с другими своими заклинаниями поработать. Водяные брызги, щит. Все это ведь тоже в связке с браслетом работает чуть иначе. Под вечер я вымотался так, что было лишь 3 желания. Ополоснуться, по-быстрому закинуть в себя что-нибудь из еды и упасть в койку до утра. Вот когда я с удовольствием уминал сваренную Робом кашу. В дом вернулся и Артем, изрядно удивив меня своим появлением. «Ты разве не должен сейчас за детьми присматривать?» Оторвался я от тарелки и посмотрел на него. «Да это уже не нужно», — вместо парня ответила зашедшая следом Анука. «Общинников, наконец, отпустили. Вот мы и не стали там задерживаться. Вы ведь меня наняли для охраны дома, а не пригляда за детьми», — добавил Артем. «Кстати, глава общины просил вас завтра с утра прийти к нему. Хочет поблагодарить за помощь». Я на это лишь мысленно хмыкнул. «Интересно, а он знает, что тот, кто его допрашивал и кто помог, одно и то же лицо? И если не знает, сумеет ли сохранить свою невозмутимость, когда я перед ним предстану?» «А я предстану. Отказываться от своего намерения наладить связь хоть с кем-то из верхушки местных диаспор я не собираюсь». «Хорошо, садитесь, кушайте, а я завтра к нему загляну. И еще, я купил вам оружие. Оно сейчас у Роба. Возьмите и потренируйтесь завтра в его обращении». Закончив с делами, я все же покинул кухню и с облегчением отправился на боковую. Все, спать. Утро встретило меня противной моросью. Пришлось отправить Ануку в лавку готовой одежды за плащом. потому что я как-то этот момент в своем гардеробе упустил, а прийти к Алиутам насквозь мокрым не хотелось совершенно. И извозчик тут не поможет. В любой момент морось может перейти в ливень, и даже несколько метров от дома до кареты и потом от кареты до жилья главы хватит, чтобы вымокнуть до исподнего. У девушки такой проблемы не было. В ее вещах нашелся плащ, пошитый из кожи тюленя. В итоге отправился я навстречу лишь ближе к обеду. Дождь к тому времени, как я и опасался, лишь разошелся. И я пожалел, что не попросил купить девушку еще и зонт. Как-то нет у меня уверенности, что и плащ со шляпой уберегут меня от участи быть промокшим. Но обошлось. От кибитки извозчика до дома, где жил Анкалин, я почти добежал. Вышедший меня встретить молодой парень очень удивился, когда разглядел под шляпой мое лицо и даже уточнил, как меня зовут. Его сомнения развеял Игорь, бывший за старшего среди детворы. Он меня узнал и подтвердил, что именно я помог им, пока взрослых держали в камерах на допросах. После этого провожатый повел меня наверх, к уже ожидающему меня Анкалину и его ближникам, которых стало ровно на одного меньше. «Ты?» Все же удивление пробилось сквозь невозмутимость старика, когда он увидел меня. Да и другие пожилые алиуты, входившие в его окружение, не сдержали эмоций. Один тогда же потребовал убраться и грозно спросил у моего провожатого, почему меня сюда пустили. «Успокойся, Юхак!» Анкалин положил разгневанному другу руку на плечо. «Ивакак не допустил бы ошибки. Раз этот русский здесь, то именно он и помогал нашим детям». Ближник вернулся на свое место, зло бросив пару фраз на алиутском напоследок. «Я не двуличный пескарь, не нужно меня оскорблять», — покачал я головой. «Да, я понимаю ваш язык, хоть и не все», — кивнул я на удивленные взгляды стариков. Лишь Анкалин вернул себе былую невозмутимость и никак не отреагировал на мое знание местного языка. «Ты пришел, чему я рад», — спокойно сказал он. «Сядь и раздели с нами нашу трапезу». Отказываться я не стал. Все старики сидели за обычным столом и, видно, меня все же ждали, так как в торце стола напротив главы стоял еще один свободный стул и пустая тарелка рядом с ним. Сев, я с любопытством стал разглядывать, чем меня тут решили угостить. На столе были в основном рыбные блюда. Жареная рыба, вареная, в салатах и даже копченая. Была здесь и икра, уж не знаю точно чья, и просто соленая рыба. Из мясного почти ничего не было. Лишь небольшая курица, и то, как я понял, ее приготовили заранее как раз для меня. Стояла она около моей тарелки, и ее никто не трогал. Наложив себе немного из трех разных блюд, я принялся есть, краем глаза отслеживая реакцию старцев. Те сначала молча наблюдали за мной, а потом все же продолжили прерванный моим появлением обед, но начинать разговор никто не торопился. Лишь когда все наелись, и тот же парень, что привел меня, принес горшок с исходящим парком над ним и разлил травяной отвар по кружкам, Анкалин наконец заговорил. «Ты помог нашим детям. За это я благодарен тебе. Но ты же участвовал в допросах над нами. И я в смятении. Кто же ты и чего хочешь? Почему одной рукой помогаешь, а другой наносишь вред?» «Вы не правы, называя мое участие в допросах вредом», — покачал я головой. «Это тоже была помощь». «Вот как? Объясни нам тогда, будь добр». «Буду», — усмехнулся я на его пассаж. «Я маг, владею ментальной магией. Слышали про таких?» «Судя по переглядыванию, слышали. И много. И кажется, настолько много, что и не знают, где правда, а где ложь. Вон какие взгляды недобрые стали. Думают, я им в голову залазил. Так вот, полиция вас бы все равно допросила, но прошло бы это гораздо жестче, и целыми вышли бы далеко не все, если бы вышли. Я знаю, о чем говорю, это не преувеличение. Я же помог вам избежать ненужных побоев, а заодно и выявить предателя в ваших рядах. Только благодаря этому вы сейчас целые и невредимые здесь. Они изуродованы, а кто-то и мертвый, все еще в застенках. Ты ведь не читаешь мысли, вдруг с утверждением сказал Анкалин. Нет, ты ощущаешь лишь эмоции. Потому тогда так говорил со мной. Верно, не стал я отнекиваться. И, похоже, старец сказал это не мне, а в первую очередь для своих ближников. Вон как они сразу успокоились и уже не так враждебно на меня смотрят. «Что ж, я благодарю тебя и за эту помощь», — кивнул старик. «Но слова — это слова. Мы привыкли отдавать долги делом. Я обещаю тебе от имени общины помощь в одной просьбе, если она не принесет вред общине. А если я буду считать, что она вред не принесет, а потом окажется иначе?» Тут же заметил я подвох в его формулировке. «Мы согласимся тебе помочь, если будем считать, что твоя помощь не принесет нам вред», — скорректировал свое предложение Анкалин. На этом мы и расстались. Хотелось бы, конечно, поговорить еще со старцем, расспросить его о других главах диаспор, что творится за пределами города. Но сейчас не лучший момент. Старикам нужно осмыслить, что им помогал человек, проводивший над ними допросы, а то весь обед сидели, как пришибленные. Потому я вернулся домой и с наслаждением подсел к растопленной робом печке. После поездки от алеутов до дома, до пробежки под дождем, жар от нее и звук потрескивания огня действовали на меня умиротворяюще. И это состояние навело меня на мысль, что мне совсем не обязательно самому бегать и опрашивать людей о скупщиках. Ведь что выглядит естественней, чем человек, давно занимающийся поиском золота и начавший спрашивать о возможности его сбыта? Похоже, мой моральный долг перед робом, если он согласится, вырастет еще больше».